Чудеса не повторяются, потому что они штучный товар. И в этот раз их струк не добрался даже до точки сброса. Судя по смутным воспоминаниям, которые пришли позже, их подбили огнем с японского крейсера. Побитый и горящий сразу с двух концов, он вел бой с сибирским крейсером из Борск, за спиной которого торпедоносцы Ковторанга Шкловского подобрались к кораблю-матке, что называется, на расстоянии штыковой атаки. Увы, Ара поучаствовать в общем подвиге не смогла. Техники на аэрополе «База Круглая» сказали потом Лене, что их струк получил более 30 пробоин. Но, на ее счастье, достали их с Ленкой не из пушки и даже не из крупнокалиберного пулемета. У японцев, оказывается, стояли на вооружении и такие допотопные игрушки, как счетверенный пулемет под 7,7-миллиметровый винтовочный патрон. Что-то вроде реального японского 7,7 на 58 миллиметров Арисака или 7,7 японский. Бесфланцевый винтовочный унитарный патрон, разработанный для винтовки тип 99 перед Второй мировой войной с целью замены морально устаревших патронов 6,5 на 50 миллиметров Арисака. Но каким бы ни был этот агрегат, он бил из четырех стволов на дистанцию до 5000 метров. Вот такой вот струей свинца, практически на предельной дальности, их ополоснули. И один бог знает, как их со штурманом не убило на месте сразу вдруг. Пожалел их Всевышний, не иначе. И он же, Всеблагой, не позволил их торпедоносцу развалиться прямо тогда, прямо там, в небе над Амурским проливом. Не взорвалась у них под пузом и с улицы. По факту же Ара практически ничего о том, что с ней тогда происходило, не помнила. Но со слов Лены выходило, что сразу же после обстрела она передала на общей волне «Здесь третий, подбит, выхожу из боя». Сообщила по переговорному устройству своему второму номеру, что ранена, но до аэрополя на мысе Брюса, скорее всего, дотянет. До базы Круглая было недалеко. Всего, быть может, 20 километров. Но для нее это было как перелет через Северный полюс на Аляску. Другое дело, что это было единственное место в прямой досягаемости, до которого Ара вообще могла добраться. И она с этой задачей справилась. Сбросила торпеду над водой и дотянула. Она даже попыталась сесть на ВПП аэрополя, но это было уже за пределами человеческих возможностей. Ара попросту отрубилась от потери крови и в следующий раз пришла в себя только через двое суток в эвакуационном госпитале в Седанке. Там она пробыла 3 дня, то приходя в сознание, то отлетая куда-то ввысь. Но каждый раз, когда Ара возвращалась, рядом с ней сидела гардемарин Жихарева с побитым лицом, один сплошной синяк, забинтованной головой и загипсованной, едва ли не до самой промежности, левой ногой. Она Ару не оставляла, кажется, ни днем, ни ночью. Сидела рядом, держала за руку и рассказывала новости. Ара была ей за это благодарна. Но каждый раз, когда хотела сказать Лене спасибо, тут же об этом забывала. Мысли в голове вообще держались плохо. Просто как вода в решете. Вроде бы только что налил, а ее уже нет. Но Олега она узнала и даже запомнила. Впрочем, это было исключение из правил. И неспроста. Все-таки муж, первый мужчина и командир полка. Потом их с Еленой погрузили на эвакуационный транспорт, на котором кружным путем через Арктику вдоль побережья Ледовитого океана, с короткой остановкой в Нордвике. Доставили в Шлиссельбург. Вот там, в Центральном флотском госпитале, она окончательно и очнулась. И опять, едва проснулась, увидела рядом с собой задремавшую в кресле Лену Жихареву. Подруга, теперь выходила, что и в самом деле подруга, сидела в кресле, уложив ногу в гипсе на белый табурет. «Ты где ногу сломала?» — спросила Ара, удивляясь слабости и хрипоте своего голоса. «Серьезно?» — захлопала ресницами сразу же проснувшаяся Ленка. «Неужели ничего не помнишь?» «А должна?» «Думала, что должна, но теперь вижу, что не факт», — улыбнулась Лена разбитым лицом. «Это когда ты, командир, нашего вампирчика сажала брюхом на бетон». «Ох!» — испугалась Ара. «Не выпустив шасси? На брюхо? Прости, ради бога!» «За что?» — усмехнулась в ответ Лена. «За то, что ты мне жизнь спасла? Кости срастутся, а вот если бы мы упали в океан, тогда точно кранты». «Извини, Лен», — призналась тогда Ара.